Жизнь Лондона много потеряет с вашим отъездом, но я бесконечно завидую вам. Вы, милорд, нашей поездке в Россию? Именно в Россию, эту могущественную страну. Место посланника при русском дворе всегда было одним из трудных, зато и многообещающих в отношении карьеры дипломата. Но главное, это интереснейшее время, очевидцами которого вам придется стать. Это так интересно, приход новой императрицы. Насколько я знаю от мужа, Анна Курлянская до сих пор ничем не сумела себя проявить на поприще политики. Совершенно бесцветная фигура. Бесцветная до дня вступления на престол не означает ничего не обещающее в будущем. Не уверен, что русские обеспечили себе этим выбором спокойную жизнь. Те, кто вынуждаются обстоятельствами так долго молчать, растворяться в неизвестности, обычно находят в себе силы для совершенно неожиданных действий. Вы начинаете меня интриговать, милорд. И поверьте, это не пустые слова. Анна в роли императрицы еще сумеет о себе заявить. Все дело в том, чтобы загодя предугадать и по возможности использовать в наших интересах ее поступки. Уверена, депеши моего мужа вполне удовлетворят вашу потребность в освещении русских событий. Ни минуты не сомневаюсь и все предвижу, чего в них будет не хватать. Вы предубеждены против возможности лорда Рондо? Упаси бог, я имел в виду другое. Лорд-мужчина, надеюсь, и, как всякий мужчина, склонен стремиться к объективности. Это порок? Не порок, но неизбежная черта мужской натуры. Разве объективность не великое преимущество перед субъективностью нас, женщин? Вы можете удивляться, миледи, но с моей точки зрения нет. О, да вы оригинал. Нисколько. Вам никогда не приходило на ум, что пресловутая мужская объективность в действительности означает безразличие ко всем тем, на первый взгляд, незначительным особенностям характера, маленьким порокам, слабостям, из которых в конечном счете соткана человеческая натура. Женщины начинают именно с них, поэтому их наблюдения, казалось бы, слишком личные, неспособные к обобщенной оценке человека, дают почву для очень правдивого и точного портрета. Вы так думаете? Как интересно. Непременно постараюсь понаблюдать сама за собой. И главное, за окружающими, миледи. Если бы в вашей петербургской великосветской жизни нашли свободные минуты, чтобы поделиться этими наблюдениями, скажем, со мной или с моей женой, в дополнение к официальным депешам моего мужа, одно не будет иметь к другому решительно никакого отношения. Мы были бы рады самым обыкновенным светским новостям в вашем изложении и с вашими замечаниями по поводу отдельных лиц и событий. Вероятно, воспитываясь в монастыре, как и моя жена, вы вели дневники и, во всяком случае, писали длинные и обстоятельные письма родным и приятельницам. Я предпочитала письма. Моя кузина воспитывалась в ином аббатстве, и мы делились с ней новостями. Так у вас есть и опыт, если это можно назвать опытом. Его Королевское Величество будет признателен вам за эту услугу и не преминет принести соответствующую благодарность. Как это мило со стороны Его Величества, но если говорить откровенно, то это я должна быть признательна вам за возможность рассеивать скуку, которая, я в этом не сомневаюсь, начнет донимать меня в Петербурге. Я могу только позавидовать вашему супругу, миледи. Умная жена — это такое ужасное наказание для мужчины. О, не ловите меня на слове. Я же не сказала ученая. А это далеко не одно и то же. Еще маленькая подробность, миледи. Вполне вероятно, вам придется встретиться при Петербургском дворе с семейством Бестужевых. Каждое соображение Алексея Бестужева, нашего давнего и преданного друга, представляет для нас огромную ценность. Не думаю, чтобы вам захотелось афишировать знакомство с ним. Случайные встречи на вечерах и балах будут вполне достаточны для невинного обмена новостями и мнениями. Он уже не молод, но по-прежнему хорошо танцует и не сторонится танцев. Лишний минуэт с превосходным партнером не вызовет любопытства. Но ведь выбор придется делать ему. Поверьте, он не ошибется в нем, миледи».